Я постарался, чтобы в моем голосе он услышал не только и не столько приказ сверху, сколько нормальную просьбу коллеги. Не знаю, услышал он или нет, только фардебачиться не стал, сказал просто: «Я могу быть через 40 минут». «Какой у вас кабинет?» 5-й этаж, комната 518-я. «Спасибо. Я вас жду». «Нет, пока мне определенно нравится этот пшеничный». Я уже с удовольствием набрал 02, коммутатор московской милиции. «Девушка, 2-е отделение 3-го отдела мужа, начальника». «Светлова? Минуточку». И через несколько секунд другой женский голос ответил: «Секретарь отделения Кулагина». «Светлова, пожалуйста». «Кто его спрашивает?» «Доложите, Шамраев». Тут ждать не пришлось. Светлов мгновенно взял трубку. «Привет, какими судьбами?» — сказал он веселой скороговоркой. «Привет, подполковник». Я дал ему понять, что знаю о его стремительном продвижении по службе. «Ну, как ты там? Совсем в бумагах зарылся или еще жив? А что, по бабам надо сходить?» «Засранец, сразу берет быка за рога». «Ну, по бабам тоже можно». Я еще не знаю, с какой стороны его взять, и тяну вступление, а он говорит: «Ну, для баб тебе сыщики не нужны, да? Учти, я уже не сыщик, а делопроизводитель, канцелярская крыса». Фразы сыпались из этого Светлова с прежней доначальственной скоростью, как из пулемета. «Ладно, крыса, а ты не мог бы бросить свои бумаги на пару часов, сесть в свою полковничью машину, включить сирены и подскочить ко мне на Пушкинскую?» «Ого, с сиренами даже! Это что, приказ? Указание? Что случилось?» «Да нет, ничего страшного, но увидеться нужно». «Хорошо», — бросил он коротко, по-деловому, — «сейчас буду». Для таких, как Светлов, главная затравка, интрига, фабула, даже в жизни. Я был уверен, что он примчится через 10 минут. В двери моего кабинета показалось любопытное лицо Бакланова. «А как насчет прислуживать?» «Что-что?» — не понял я. «Я говорю, как насчет того, что надоело прислуживать трудящимся?» «Действительно, я же совсем забыл об утреннем инциденте. Вот что значит втянуться в дело». «Ну-ну», — снова сказал Бакланов. «Может, еще по пивку ударим в знак протеста?» «Нет», — сказал я, — «уже не могу. Сейчас люди приедут». «А, значит, ты нырнул?» «Да». «Ладно, тогда я пошел просить работу. А то вышел из отпуска, а меня как забыли». Рукопись журналиста Белкина. Продолжение. Глава 2. Бакинские наркоманы. Сашка Шах стоял на Атасе, Хилый Семен давал навал, а Рафик Гайкозян мазал. В переводе с жаргона на обиходный язык это значит, что Сашка следил, нет ли поблизости милиции или дружинников. Семен выискивал в трамвае какую-нибудь, желательно, женскую ручку с золотыми часами или сумочку с кошельком, сигналил взглядом Рафику и создавал в трамвае давку таким образом, чтобы уже притершийся к жертве Рафик Гайкозян смазал добычу. Работа эта была привычная, азартно-артистическая, все трое были юными артистами своего дела. Но в этот день, что говорится, не было прухи. Рыжие бочата, взятые утром, оказались вовсе не золотыми часами, а так анодированный под золото корпус. И Толик Хачмус, паскуда ведь знает, ребят, не первый день, постоянные клиенты, этот Толик не дал за бочата даже одной мастырки анаши. А время утреннего давильника в трамваях упущено, и теперь после 10 утра только домашние хозяйки едут с рынка с кошелками, полными зелени, баклажанов, кур и редиски. Но не редиску же воровать.